Часть третья. Свобода. Баланс между доверием и ответственностью. О балансе. Как построить доверительные отношения с миром? Один из тренингов «Зеркало» прошел под девизом «Современные люди, живя в социуме, не контролируют свою жизнь». Они хотят ее контролировать, но их способ шизофренический и косоглазый. То, что надо контролировать, они пускают на самотек, зато пытаются подчинить то, что принадлежит большей системе и им не подвластно. Получается, что человек вместо того, чтобы выстроить себя и свое здоровье, состояние, научиться управлять собственным графиком и распоряжаться временем с семьей, предъявляет к миру претензии, пытаясь контролировать время своих родителей, государства, да и общества в целом, и на это тратит и сливает в песок ну просто уйму энергии. Ну каково? Как вам это нравится вообще идея, да? Мир гораздо больше, чем мы способны увидеть и осознать, поверьте мне. В общении со Вселенной об этом, правда, очень важно помнить. Расскажу вам одну историю про себя. Однажды я себе устроила праздник, поехала к друзьям, мы офигенно с ними пообщались, там сидели, слушали музыку, а потом решили посмотреть первую серию клевого сериала. А потом возникла заминка. Может, еще серию посмотрим? Я такая, ну как бы нет, уже вроде надо домой идти. Говорит, ну давай, давай посмотрим еще вторую серию. Я очень хорошо этот момент помню, потому что, как выяснилось, потом это был момент судьбоносный. Ну, в общем, короче, они меня уговорили, решили посмотреть все-таки вторую серию, хотя было уже за полночь. Ай-яй-яй-яй-яй, сурово пригрозил мне пальчиком мой внутренний критик. Вот поздно ляжешь, а потом вот бу-бу-бу будут круги под глазами. Ну, вы знаете, что в таких случаях говорят внутренние критики, да? Ну, неважно. Я приехала, в общем, домой, и только я собралась припарковать машину в моем любимом месте у подъезда, и вдруг просто замерла, как вкопанная. Критик, кстати, в голове в этот момент просто тут же заткнулся, в ту же секунду заткнулся. А знаете почему? Потому что поперек дороги лежало огромнейшее дерево. Его вывернуло с корнем ураганом. Оказывается, пока мы смотрели вторую серию, был ураган. Понимаете, а мы вот как-то так раз и не заметили его, пока смотрели кино. А дерево лежало точнёхонько, вот прям поперек того самого места, где я обычно паркую машину. И я, конечно, припарковалась подальше. Можно себе представить мое состояние. Адреналин захлестывает. И тут я понимаю, что все это время у меня в машине играет песня, где есть слова такие: «Это судьба, най-на-на-на-на-най». Передаю привет моей любимой группе Underwood этим самым, да? То есть песня играла «Это судьба». И я думаю, какое же счастье-то! Потому что если бы, не дай бог, я бы эту вторую серию не осталась смотреть, вы понимаете, что было бы? Может быть, прямо ровно в тот момент, когда я парковалась, может быть, чуть позже. Неважно, важно, что меня спасла эта история. Мы часто отпускаем контроль над ситуацией с позиции привычного костюма. Ну, не будем ссориться с соседями, которые мешают спать, не будем отстаивать правоту перед родителями, ведь мама всегда права, не пойдем в магазин менять испорченную рыбу, ну, как-то время и нервы дороже. Все это диктует нам костюм хорошего человека, так называемый, ну, и шляпа унылого говна заодно. Потому что вот так всегда, опять все через задницу, ну, кто бы сомневался, ну, и так далее. Весь этот текст вы лучше меня знаете. Ну, и подумаешь, что нам-то при этом неудобно. Ну, неудобно, ну, зато привычно. Привычно, ну, и хорошо. Да, при этом мы вольно и яростно можем отстаивать конституционные права черных женщин в Америке, критиковать новый курс администрации президента, возмущаться методиками начисления пенсий против выплат. Кухонные революции – это вообще самое любимое и частое явление в нашей стране. За ними следом сразу идут лавочные революции, ну, которые на лавочках, там, да, около подъезда. Форумные революции туда же, вот, кстати, можно почитать любой форум, любую социальную сеть, и вы заметите там огромный выплеск вот этого вот всего. Часто эти революции приводят к реальным кровавым бойням. Между прочим, вы знаете, что после обсуждения в одном из родительских чатов, совсем свежая информация, один мужик взял да поехал и пристрелил другого. Вот так и в родительском чате чисто поговорили. Ага. Примерно такие же эмоции вызывают эти офисные бойны, знаете, между теми, кому жарко, и теми, кому дует. Откройте фрамугу, закройте фрамугу, включите кондиционер, выключите кондиционер. К чему я это все? Ну, давайте так, на чистоту. Ну, не странно ли отдавать так много энергии борьбе с системой, на работу которой вы не можете повлиять? И при этом не беречь силы, которые так нужны будут завтра, Ведь вы не выспались из-за криков пьяного соседа. Но звонить в полицию, конечно, не наш метод. Так все-таки, как же выстроить этот баланс? Как отказаться от контроля того, что вам не подвластно, и взять в свои руки то, что нам доступно? Я не претендую на звание знатока тысячелетней мудрости даосов, описавших мир с помощью концепции иньян – единства и борьбы противоположностей. Но я предлагаю использовать ее в поисках ответов на означенные вопросы. На базе этих понятий мы будем исследовать и выстраивать заново отношения с собой, окружающими и Вселенной. Меня всегда привлекала идея этого символа – гармония светлого и темного, твердого и мягкого. Света и тени, дня и ночи, солнца, луны, неба и земли, жары, холода, ну и так далее. Они ведь такие разные, и все-таки они вместе. Потому что дня без ночи не бывает, как и тени без света. Всегда есть грань, где одно переходит в другое. Если мы говорим о повседневной жизни, то инь – это вдох. Желание вобрать весь мир в себя и слиться с ним. Это расслабленность и бездействие. Это плыть по течению, не вмешиваться в события и отдать себя на волю обстоятельств. Ян – это выдох. Желание трансформировать мир, наполнить его собой, активно жить и действовать снаружи. Это энергичное начало, решительность, ответственность за события. Это контроль. И ни в коем случае, кстати, здесь, вот я прям настаиваю, товарищи, нельзя сказать, что один мир лучше другого. Вообще нет. И вдох, и выдох одинаково ценны, согласитесь. Это просто очень разные миры. Есть такой древнейший труд по китайской медицине и организмике. Он считается основополагающим в системе традиционной китайской медицины и называется «Хуан Ди Нэй Цзин». Так вот, этот труд так описывает это явление. «Чистая субстанция ян притворяется в небе, мутная субстанция инь притворяется в земле. Небо – это субстанция ян, а земля – это субстанция инь. Солнце – это субстанция ян, а луна – это субстанция инь. Субстанция инь – это покой, а субстанция ян – это подвижность. Субстанция ян рождает, а субстанция ин взращивает. Субстанция ян трансформирует дыхание ци, а субстанция инь формирует телесную форму». Ох, да, красиво сказано. Но не вдаваясь в метафизические детали, давайте попробуем упростить и взглянем на мир сквозь призму этой картины. Вот просто посмотрим. Круг, разделенный напополам кривой линией. Одна половина черная с белым кружочком внутри, а другая белая с черным кружочком. Инь и ян – женские и мужские начала, так называемые. Не смешиваемые, но и неразрывные. Отдельные, но всегда вместе. Так, вот сейчас прям очень важно. Это не про мужчин и женщин, товарищи. Вообще, нет-нет, это не про то, что мужчины янские, а женщины инские. Пожалуйста, не надо, не говорите так. Я прям на тренингах народу говорю. Если так скажете, вообще щобан буду вам давать. Но вам не могу дать щобан, потому что я только голос. Но, пожалуйста, поймите, это не про мужчин и женщин. Это сочетание. Это безраздельность и контраст. Это гармония есть абсолютно в любом человеке. Абсолютно в любом. Они никогда не сливаются, потому что в любом ине есть начало ян, а в любом яне есть начало инь. От того, какое из начал в нас доминирует в тот или иной момент, и зависит то, как мы относимся к жизни, какие мы принимаем в этот момент решения и как мы идем или не идем к цели. Инь и ян в конечном итоге сходятся в одной точке, где ничего делать не нужно. В ине все решает Вселенная, а в яне все решаешь ты. Ты и есть в этот момент Вселенная. И в каждой ситуации следует поискать варианты. Если проблема будет решать инь, она каким-то образом сама рассосется. Зачем суетиться? А если мой энергичный ян, то надо не медлить, а прямо срочно пора уже действовать. Выбирайте то, что для вас комфортно прямо сейчас. Не вообще сейчас. Есть огромное число вариантов, гораздо большее, чем то, которое нам когда-то разрешили какие-то ангелы-хранители. Давным-давно уже пора снять этот дурацкий костюм, который нас ограничивает. Вы вольны быть такими, какими хотите, а значит, любыми. Ну и мир тоже может быть любым. Он становится жестким или мягким по вашему желанию. Ян – это творчество, огонь и напряжение. А инь – это принятие, резонанс Вселенной, расслабление. Но не зря в древнем символе в каждой сфере пятнышко противоположного цвета. Вы можете напрячься изо всех сил, сконцентрироваться на одной цели, но помните важную вещь. Чтобы достичь максимальной силы, нужно уметь расслабиться. И наоборот, если хочешь расслабиться, сначала надо выплеснуть силу. Именно такой баланс раскрывается максимумом возможностей. Но главное, оба эти состояния нам необходимы. Мы не можем только вдыхать или выдыхать. Ну, у вас не получится. Хотите, прямо сейчас попробуйте. Ну, давайте. Все равно, да, сколько бы вы ни сделали вдохов, все равно следует выдох. Сколько бы вы ни сделали выдохов, все равно наступит момент, когда начнется вдох. Поэтому поблагодарите в себе энергию действия, а потом благодарите в себе энергию принятия. Вдохните и выдохните. А дальше мы уже пойдем с вами разбираться, как же все это связано с любовью к себе и как нам вообще жить дальше. Окей?